Глава 13. Расследование. Яков Джейбс, сидя в кресле в американском посольстве в Джибути, внимательно читал газету. Она была совсем свежая, но на столике возле него лежала еще целая кипа газет. Все они имели разный срок давности, но объединяло их только одно. Во всех расписывали случаи пиратства в Аденском заливе. В последней, кстати, описывались весьма примечательные события. Как оказалось, еще полтора месяца назад неизвестно откуда взявшиеся пираты уже подвергли ограблению проходящий по Аденскому заливу лайнер. Сейчас в газете печатались подробности того ограбления, а также многочисленные свидетельства потерпевших и очевидцев. В результате дерзкого нападения, совершенного всего двумя людьми, туристический лайнер потерял часть выручки от рейса. Такого, кажется, не случалось никогда. И вот произошло. Ограбление выглядело успешным и продуманным. Единственный оставшийся в живых грабитель предусмотрительно надел маску. Обычную медицинскую маску. И эту маску надевал каждый раз, когда грабил следующее судно, что осложняло его поиск. Вызывало опасение то, что при ограблении трех других судов число пиратов возросло уже до шести. Пятеро из них не были так осторожны, как их главарь, и грабили без масок, но найти их все равно не удалось. Яков помнил тогдашние заголовки, стремительно разлетевшиеся по всему миру. «Черные пираты ограбили лайнер, флибустьеры Африки. Найти и примерно наказать». Американские таблоиды вышли с гораздо более жесткими заголовками. «Колониальное прошлое не помогло. Наглые негры занялись ограблениями белых. Вот оно, настоящее лицо негра». Не отставали от них и газеты ЮАР, те вообще ничего не стеснялись, впрочем, традиции у них такие. Титульные листы их периодики буквально взрывались российскими призывами. «Хороший негр, мертвый негр, смерть черным и корсарам». Все же такие лозунги – это уже откровенный перебор. Но что взять с буров? Для них негр – это говорящие домашние животные. Джейбс отбросил от себя газету и привстал с кресла. «Вильям, что ты обо всем этом думаешь?» Вильям, моложавый, худощавый мужчина средних лет, с ничем не запоминающимся лицом, усмехнулся. Штатный сотрудник ЦРУ Джибути, а по совместительству третий помощник посла, пожевал тлеющую сигарету, затем, медленно, не привыкая к помощи рук, перекинул ее зубами в другой уголок рта. «Что ты хочешь от меня услышать, Яков? То, что это были действительно негры? Да, это были негры. То, что они действительно ограбили лайнер и три сухогруза? Да, это действительно так». Пыхнув сигареты, Вильям откинулся в кресле и пристально уставился на Джейбса. «От тебя никогда ничего не дождешься ясного, Вильям». «Что поделать? Работа такая». Тут вновь пыхнул сигареты. «А что у тебя за история была с ограблением? Тоже негры?» «Тоже», — плеснув бокал бурбона, нехотя признал Яков. «Что поделать? Это Африка, дружище, здесь вокруг одни негры. Нам, белым, нужно держаться ближе друг к другу, а то... Кстати, ты проводил свою девушку, эту как ее?» «А вспомнил Кларкс». «Проводил», — кивнул Яков. «Когда свадьба?» — выпустил клуб сизого дыма к потолку, спросил ЦРУшник. «Никогда». «А что так?» «Послушай, Вильям», — начал Яков, но передумал вставить агента на место и переключился на другую тему. «Ты же всегда курил сигары, а сейчас мусолишь эти вонючие итальянские папироски». «Но почему сразу вонючие, ароматизированные и не итальянские, а голландские? Сигары кончились. Я всегда предпочитал исключительно кубинские, но с тех пор, как там произошла революция, с качественными сигарами проблемы. А те, что можно купить, стоят непомерных денег. Надо жить посредством, дружище, и пока у меня нет таких средств. Ну так что со свадьбой?» «Мы разругались». Задумчиво протянул Вильям. «Ожидаемо. Значит, не твое. Просто забудь ее». «Ее забудешь», — буркнул Яков и поморщился, словно от боли. «Она такая... такая...» Вильям равнодушно пожал плечом и затушил бычок в пепельнице. Очень примечательная пепельница в виде головы негра со скрытой черепной коробкой. «Этих таких кругом навалом. Можешь забыться с черной животинкой. Хочешь, привезу тебе на выбор. Не хочешь? Ну тогда ищи среди белых, но сам я тебе не сводник. А значит, негритянок ты не чураешься подгонять. Так их тут как грязи, только свистнет, табуном побегут. В Джибути еще не так откровенно. А уж чуть дальше в Сомали прямо на корабле доставят десятка-два на выбор. Джеймс залпом выпил виски и плеснул себе еще. «Вильям, хватит уговаривать меня, расскажи мне о черных пиратах, ведь ты же собираешь о них информацию. Кто это мог быть?» «Собираю. И что? Почему ты думаешь, что я буду делиться ею с тобой?» «Ладно, не хочешь говорить и не надо, но и на меня тогда не особо рассчитывай». «Выкручиваешь мне руки, да?» — со смешком в голосе ответил Вильям. «Ладно, многого я сказать все равно не смогу. Но если в общих чертах, то так и непонятно, кто промышляет пиратством. В первый раз и во второй это были абсолютно разные люди, да и нападения произошли далековато друг от друга. Первое нападение совершили два человека, второе и последующее уже шестеро. Похоже, что это действительно одна группа, но они чрезвычайно жестоки, прежде всего, к самим себе. И да, я согласен с газетами, что во главе всех этих нападений стоит один и тот же кровожадный негр. Так вроде газеты не сообщали ни об одном убитом. Команда первого лайнера поймала одного из напавших, и главарь просто прострелил ему башку и ушел с деньгами. О втором случае вообще ничего особо не известно, но тоже говорят, что главарь действовал весьма жестко. Группа напала на три корабля, это ты и сам из газет знаешь. Однако самое интересное произошло на третьем корабле, на советском сухогрузе океанского типа. Однако советы о нападении не распространяются. Ты же знаешь, у них все всегда под грифом «секретно». Все боятся КГБ, как мыши кота. Думают, что в КГБ сидят самые правильные и молчаливые из них. Но да мы все равно все узнаем. Да, деньги решают все. А вот тут ты не прав, Яков. Деньги в работе с советами не самое главное. Ставка в основном на компромат. Кто-то по пьяни что-то сболтнет, кто-то попадет в двусмысленную ситуацию. Правда, есть и те, что за шмотки душу продадут. Но проще всего работать с людьми нетрадиционной ориентации. Вот эти тщательно скрывают свою суть, облико морали и все такое. Вильям многозначительно покрутил пальцами в воздухе, потом хохотнул. Или облик аморали. В общем, узнаем, что там да как. На сегодняшний день я узнал только то, что главарь пиратов отлично говорил по-русски, если не врет мой осведомитель. А он вряд ли врет. Сразу после происшествия капитан привел свой корабль в ближайший порт и сообщил об ограблении. Естественно, сразу же радировал об этом и на родину. Но из какой страны пираты, никому до сих пор не ясно. Предъявлять протестную ноту некому. Ну да, посмотрим. Пираты не успокоятся и снова начнут нападать на суда. Такой курс сорвать и не пострадать при этом, это усиляет уверенность в собственной непобедимости. Так, и что мы можем предпринять? Мы? Ничего. Но не мы, а судовладельцы. Ого, учись яснее формулировать свою мысль, приятель, это тебе пригодится в будущем. Да брось, Вильям, мне же не допросы устраивать. Окей, я отвечу тебе так и быть. На все наши корабли разосланы предупреждения. Некоторые компании уже набирают штатную охрану, но большинство даже не почесалось. Страховщики немного подняли цены на страховку кораблей, на этом, собственно, и все. Понятно. И что теперь делать? «Ждать», — пожал плечами Вильям, — «либо проблема рассосется сама собой, либо встанет костью в горле. Но в любом случае, рано или поздно мы выясним, кто стоит за этими нападениями, и накажем черного негодяя, чтобы другим неповадно было. Ого, или возглавим». «Или возглавим», — согласился Вильям и тоже плеснул пузатый бокал кукурузного виски. «Америка не должна давать никому спуску, тем более если что-то или кто-то угрожает ее бизнесу. Каждый американец — это хороший бизнесмен». «Да, а пираты — это всегда палка о двух концах, главное — уметь ими управлять», — философски заметил Яков. «Яков, ты перечитал пиратских романов или опьянел без меры? Я понимаю тебя, несчастную любовь и все такое», — Вильям снова покрутил в воздухе пальцами. «Спустись на землю, пока не поздно. Ау, я здесь». «Занимайся лучше своими дипломатическими делами, а может, тут сами разберемся, что к чему. И с пиратами разберемся, и с повстанцами. С Сомали вот все плохо. Мы с Баре не смогли договориться, и советы не смогли. А этих негров виски не пои, дай повоевать друг с другом». «Да, ты прав, мой друг, я пьян. И, пожалуй, выпью еще, сделаю себе выходной. В последнее время очень много работы, да еще и расставание с Изабеллой выбило почву из-под ног. Мне нужно расслабиться». Вильям лишь пожал плечами, а Джеймс выпил то, что плескалось у него в бокале, и налил себе новую порцию бурбона на три четверти стакана. Достав ломтик бекона с забытой на краю стола тарелки, он кинул ее в рот и быстро заработал челюстями. Сбив вкус алкоголя, он снова опрокинул в себя все содержимое тумблера. «Вильям», — поступенея проговорил он, — «пойду-ка я отдыхать». «Иди, тебе и вправду пора». Джеймс поднялся, ослабил узел галстука и слегка неверным шагом направился отдыхать к себе в комнату. Через месяц хода от берегов Африки советский сухогруз причалил в порту Владивостока, где всю команду высадили на берег и тщательно допросили. И теперь капитан парижской коммуны Сергей Шагин сидел в здании краевого КГБ и давал уже третий по счету показания в третьем по счету кабинете. Кабинет, в котором он находился сейчас, не имел окон, а единственная дверь была плотно прикрыта. Стол, два стула, шкаф, вот и все убранство комнаты для снятия показаний. И еще часы, что висели на стене, мерно и безразлично отсчитывая минуты и часы этой жизни. «Как вы говорите, они подплыли к вам на обычной лодке с мотором. И какой модели была эта лодка? А что за мотор на ней присутствовал?» «Обычный деревянный баркас», — пожал плечами капитан сухогруза. «Я увидел-то его, когда они уже отчалили. Мотор. Мотор старый, он едва не захлебывался в истерике. Я начал с механика двигательного отсека, поэтому легко по звуку определяю». «Понятно. Значит, они заскочили с оружием в рубку, всех положили на пол и открыли огонь». «Да». «Ясно. Все члены вашего экипажа говорят так же, это облегчает вашу участь». «А в чем меня обвиняют?» «Вы отдали государственные деньги, причем валюту». Тонкий карандаш с надписью «Спартак» и буковками «ТМ» резко подняли вверх, и Шагин почему-то не мог отвести от него глаз. «Валюту!» — повторил для пущего понимания следователь КГБ и покрутил карандаш в руках. Теперь это выглядело угрожающе. «Я понимаю», — буркнул капитан, — «но я честно попытался обмануть, говоря, пирату, однако он оказался просто до неприличия умным». «Честно обмануть, говорите?» — хмыкнул следователь и сразу задал следующий вопрос. «Вы говорите, что он стрелял в вас?» «Нет. Он стрелял в моего палубного матроса, тот пытался сражаться с ними при помощи бранспойта». «И что?» «Матроса спасло только то, что главарь не хотел крови. Он заставил своего человека отступить, а над головой матроса дал очередь из автомата, чтобы тот бросил бранспойт». «Так, из какого автомата, какая модель, калибр или размер?» «Маленький такой, иностранного производства, я подобного никогда и не видел, очень похож на немецкий шмайсер». «Так, так, понятненько, понятненько, такой или такой?» На стол легли фотокарточки автоматического оружия. «Нет, нет», — отпихивая себе карточки, — говорил капитан, — «вот вроде он». «Ага, ага, то есть это французский автомат», — перевернул карточку, следователь прочитал что-то на обратной стороне. «Французский», — явно задумавшись, повторил он. «И что же вы? Вы по первому требованию отдали ему все деньги судовой кассы?» «Нет. Я ему сначала отдал куклу из газеты, но сходу меня раскусил и развернул сверток, тут же его выбросил». «И он вас за это не убил. Почему?» «Да откуда я знаю?» «И тогда вы отдали ему все деньги?» «Нет. Я отдал ему лишь половину, надеясь спасти валюту для моей страны». «Очень-очень похвально. Мы уже оценили ваш поступок, как и попытку бороться с пиратами. Разберемся и с ними. Этим уже занимается МИД и ГРУ». «Но вы говорили, что главарь хорошо говорил по-русски». «Да». «А его пособники?» «Остальные вообще не знали других языков, кроме своего, да и то главарь с ними общался с помощью коротких фраз. У меня сложилось впечатление, что он не был одного племени с другими пиратами». «Так, все интереснее и интереснее. Но он и вправду хорошо говорил по-русски?» «Да, даже очень хорошо, хоть и с небольшим акцентом. Я успел крикнуть ему вслед вопрос, где он учился так чисто говорить по-русски. И что он вам ответил?» Он усмехнулся и сказал, что языку ему учили родители, и уплыл. «Да, сказал все и не сказал ничего. Конечно, ничего про своих родителей он не сообщил». Капитан посмотрел на ГБшника с легким недоумением. «Нет». «А внешне на каких негров он похож?» «Трудно сказать. У него на лице была повязка, которую иногда чуть приспускал для большего удобства. Но больше он похож на смеска негров с арабами». «Понятно. Что ж, вы ответили на все мои вопросы и можете идти. Распишитесь вот здесь и здесь. Так, и вот здесь и здесь. Это подписка о неразглашении государственной тайны. Надеюсь, вы понимаете, что вы не должны распространяться о том, что произошло». «Понимаю», — кинул капитан. «Вот и отлично. И еще раз предупредите об этом всю свою команду, это очень важно. ГБшник вперил в Шагина колючий взгляд. «Я так и сделаю», — снова кивнул капитан. «Все, давайте ваш пропуск, я распишусь. Идите». Забрав пропуск, капитан Шагин ушел. Пройдя вертушку турникета, он все перебирал в голове разговор со следователем, ища подвох, но так и не нашел его. Все, что знал, он рассказал. Больше ему добавить нечего. Командир французской базы в Джибути, бригадный генерал Жак Лариньи, принимал у себя начальника разведки. «Поль, объясните мне, что происходит в водах Аденского залива. Откуда у нас взялись пираты? Мне звонят посты, и будут принять меры. А вчера я разговаривал по телефону с нашим министром обороны, и он жестко настаивал, чтобы я разобрался в ситуации и доложил ему. Франция должна принять меры к поимке пиратов. У нас тут целая военная база. И нам тут не нужны ни флибустьеры, ни корсары. Хватит и того, что они есть в восточной части Индийского океана. Но то не наша забота, а здесь за порядок отвечаю я. Месье, мы ищем, но пока никого не нашли. Их мало, а главарь устраняет всех свидетелей со своей стороны. Ну так напрягите всех своих осведомителей. Уже напрягли. Пока результатов нет, надо ждать следующего их выступления. А что с пострадавшими сухогрузами? Нашли хоть кого-то? Никого. Только напали на след, что вроде как в Сомали их видели, но это не точно, могли и ошибиться. Сомали. Что же, не очень удивлен, скорее наоборот, и совсем рядом. Надо обратиться к Сиаду Барре с просьбой оказания помощи в расследовании этих эпизодов. Если поймаем пиратов и официально объявим о поимке, то сразу можно дырку в кителе сверлить для ордена. Работайте, Поль, кто ищет, тот обрящет. Я понял. Найдем? Отлично, как что-либо узнаете, немедленно докладывайте мне. Мне еще с президентом Джибути предстоит на эту тему разговаривать и с послами других стран. А еще почему-то молчат совет, их сухогруз тоже ограбили, но они немы, как рыбы. Они всегда молчат, мсье, особенно когда в деле замешаны негры. Вот если бы это сделали белые, то все газеты уже пестрели заголовками про проклятых капиталистов и эксплуататоров. А если бы негры грабили исключительно суда капиталистических стран, то тогда бы они писали, что негров довели до того, что они уже вынуждены грабить корабли. И вообще. В Африке голод, неграм надо помогать, они бесправны, их нещадно эксплуатируют. Давайте соберем подписи в защиту. И это при том, что во всех государствах Африки сейчас самоуправление, и в главе стоят национальные правительства. Не будем о грустном. Наш посол созванился со своим коллегой в Москве и подтвердил, что в центральных газетах «Правды» и «Известия» о нападении на сухогруз парижской коммуны нет ни строчки. Что я вам и говорил, месье. Они не будут распространяться, если негры напали и на них. Как всегда, боятся выглядеть смешными. Ладно, давайте займемся делами, Поль, я вас больше не задерживаю. Козырнув, офицер ушел, оставив начальника в тяжелых раздумьях. База находилась в Джибути, а пираты шалили в открытом море и базировались, скорее всего, в Сомали. Уж больно рожа убитого была говорящая. Впрочем, с тем же успехом мог быть и из Джибути, что сомалийцы, что жители Джибути принадлежали к кушитской группе. Личность главаря вообще была покрыта мраком. Одним словом, нужно ждать дальнейших действий пиратов. Не смогут же они долго сидеть в ожидании барыша. И все-таки, кто ж такой этот негр?